Интерлюдия 30. Эпизод 1. Одноглазый капитан исполнителей разбирал и собирал мощный армейский пистолет, сидя за столом в темном помещении заброшенного депо. Каждый раз, собирая оружие снова, капитан долго глядел на старательно сбитую надпись на рукоятке, текст которой гласил: «За доблестную службу на благо государства». А затем вновь разбирал пистолет. Наконец, в дверь постучали. «Войдите». В комнату вошел один из четырех его бойцов. «Ну, вы нашли его?» «Да, судя по вашему описанию и имени, которое вы назвали, человек, который говорит стихами и который мог бы совершить нападение на склад, это наемник паука, некий Людвиг Тафуш». «И вы выяснили, где он? Куда он мог утащить старика из сейфа?» «Мы думаем...» «Не надо думать! Вы либо знаете, либо нет!» «Да, мы знаем! Спящий старик должен находиться на фабрике «Паучий шелк»!» Капитан снова разобрал и собрал пистолет. Боец терпеливо ждал. «Соберите всех наших, всех ржавых клинков, каких найдете, и побыстрее!» «Есть!» Через час в зале заброшенного депо собралось 20 абсолютно разных человек. Они негромко болтали, курили, иногда ругались. Среди них были степняки и столичники, пара горняков и даже один юноша-серпарь с винтовкой на плече. Кто-то из них выглядел как обычный гражданин, кто-то как заядлый бандит и убийца. Но несмотря на то, что все эти люди отличались друг от друга, было у них и что-то общее. Что-то, что обычный наблюдатель никогда бы не заметил. Наконец лязгнула дверь, и внутрь депо на небольшой балкон вышел одноглазый капитан, а вся небольшая толпа тут же замолчала. «Я не мастер говорить речи, как и вы все. Поэтому я скажу просто. Каждый из вас, стоящих здесь сегодня, лучше многих знает о том, что такое любовь к отчизне. Все мы бывшие офицеры, магистраты, исполнители, военные. И у каждого из нас есть история. История разочарования, предательства и обмана. Мы любим свою страну, но государство этого не ценит. Кто-то из вас не взял взятку, кто-то не открыл огонь по мирным жителям, а кого-то просто убрали за ненадобностью. Сегодня никто из нас официально не на службе. Мы работаем телохранителями, наемниками, консультантами. Живем, в общем, обычной жизнью. Но всех нас объединяет одна клятва. Клятва куда более сильная, чем любая присяга». И с этими словами он вытащил из-за пояса офицерский кинжал, покрытый ржавчиной. Так же поступили и все, кто стоял внизу. «Мы... ржавые клинки. Мы служим не государству, но стране. Мы презираем власть, которая погрязла в богатстве, и ненавидим грязь, которая скопилась на наших улицах. Но мы не идем на митинги и не устраиваем бунты. Мы тихо, незаметно, во тьме уничтожаем все то, что вредит нашей столице. Нам никто не платит, никто не скажет нам спасибо. Мы... вне закона. Когда нас выгнали со службы, мы вложили свои клинки в ножны, чтобы они там ржавели. Но в нужный момент ржавый клинок наносит удар и уходит обратно во тьму. Бандита ли мы убиваем, чиновника или оппозиционера, не важно. Важно, что мы работаем на благо нашей страны. И сегодня именно такой день. Сегодня день, когда нам надо вновь вытащить клинки и нанести удар. Во благо всего, что мы поклялись защищать. Вы со мной? Тогда мы выдвигаемся через час». Капитан вернулся в комнату, где его уже ждали четверо бойцов. «Подготовьте мобили, аптечки и все необходимое. И подготовьте специальный мобиль, в котором мы повезем тело старика, когда найдем и заберем его». «Разрешите спросить?» «Что?» «Неужели этот старик так важен?» Капитан вздохнул. Представь себе, что у тебя есть оружие, чтобы защищать свой дом. Где ты будешь его держать? Ну, если я гражданский, то в сейфе. А теперь вообрази, что в твой дом вломились бандиты. Ты бы хотел, чтобы они забрали это оружие? Нет, конечно. Вот сейчас мы должны себе это оружие вернуть. И в сейф его убирать мы уже не будем. Тем временем в резиденции лорда-секретаря. Паук ходил взад-вперед по большой, очень богатой зале особняка лорда-секретаря. Вокруг него суетились слуги, украшая помещение, расставляя столы, свечи и блюда. Паук, выпуская клубы дыма, глядел на эту суету с довольным, но слегка нервным видом. Неподалеку от него на диванах расположились его девушки, около 30 красивых степнячек и столичниц, которые шутили, обмахивались веерами и хихикали. Лишь Дара в красном платье с глубоким вырезом, стильной прической и зонтом в тон сидела поодаль, наблюдая за суетой. С каждой минутой паук нервничал все больше и больше. Обычной организации таких масштабов ему помогала заниматься Роксана. Но Роксана сбежала, и теперь вся ответственность легла на самого Гданьского. К тому же Людвиг опаздывал. Без него паук тоже ощущал себя неуютно. Лорд-секретарь, который этой ночью собирался устроить у себя очень масштабный праздник в честь первого дня без посторонних глаз, за услуги паука мог стать его надежным покровителем. Или, если у Гданьского не получится удивить лорда, злейшим врагом. И то, и другое означало бы новый этап в жизни паука. И оттого он нервничал еще сильнее. Но не только это сбивало его с толку. Время от времени он останавливался, глядел на Дару и вздрагивал. Он не мог понять, почему ему так нравится глядеть на ее волосы, шею, лицо. Не прошло и двух дней, как он познакомился с этой степнячкой, и его охватила какая-то необъяснимая тяга. Он хотел обладать ею, быть с ней рядом. И от одной мысли, что этой ночью с ней будет старый, лысый лорд-секретарь, паука передергивало. Наконец Дара, заметив на себе взгляд паука, встала и подошла к нему. Тот официант крадет конфеты, а те две служанки не мыли руки. Что? Паук словно очнулся. Эти слуги никуда не годятся, Петр. Вот что. Почему Роксана за этим не следит? И Дара слегка коснулась его ладони. Паук вздрогнул. Она сбежала. Устала, видимо. От всего этого. Паук поймал себя на мысли, что внезапно робеет перед этой степнячкой, которая еще позавчера тряслась перед ним от страха. А почему ты сам занимаешься всем этим, Петр? Почему ты стал сутенером? Гданьский затянулся сигарой и долго молчал. Если не хочешь говорить... Из-за моей сестры. Я начал торговать женщинами в 12 лет. Продавал свою сестру. Танью. Она меня просила. Говорила, что девочек, которых продают другие, берут охотнее, чем тех, кто продает себя сам. Дара поглядела пауку в глаза, и он отвел взгляд. А где она сейчас? Она умерла. Меня посадили в колонию, в швейные цеха, а ее забрал к себе другой сутенер. Он бил своих девочек. Не следил за ними, не воспитывал. Когда через 5 лет я вернулся, Танья уже умирала. Изуродованная и больная. И что ты сделал? Я убил того сутенера. Долгая история. А его девочки, те, кто хотели работать дальше, после похорон Таньи уговорили меня позаботиться о них. Мне жаль твою сестру. Паук вытащил из кармана дорогого костюма фляжку и сделал несколько больших глотков. «Ну а что ты? Где твои родители?» На этот раз Дара отвела взгляд, но паука не покидало чувство, что она всего лишь играет с ним. И это его заводило. «Моя мать умерла 3 года назад, после рождения брата». Паук нахмурился. Твоему брату 3 года? Где он? Кто знает. Ворует, наверное. Мы редко общаемся. Ворует? Погоди. И внезапно поняв, паук замолчал. Он что, серпарь? Дарья кивнула. А отец? Где твой отец? Не знаю. Мать не говорила о нем почти никогда. Он был богатым, это я знаю точно. И даже не из нашего кольца. Он привез мою мать из степей в обход кучи законов. Но вот мужем ее он никогда не был. Паук долго смотрел на Дарью, изучая ее лицо. Ха. Ну а что с твоим ребенком? Он мертв? Ты сказала, он идет к шепоту. Что это значит? Это дело прошлого. Не хочу говорить об этом. Дарья помрачнела, и паук сделал шаг назад, осознав, что держит ее руку в своей ладони. Знаешь, ты очень похожа на девушек, которые раньше работали на меня. На степнячек. Очень похожа. Но и очень отличаешься от них. У тебя не было сестер? В степи у каждого есть близнец, Петр. А теперь разреши мне заняться прислугой. Раз нет Роксаны, кто-то же должен за ними присматривать. Дарья шагнула было прочь, но паук схватил ее за руку. Почему ты так изменилась? Еще позавчера ты сопротивлялась, угрожала. Что сделал с тобой этот хлыщ в красных очках? Он разбудил меня, наверное. И мне нравится бодрствовать. И Дарья направилась к слугам. Паук же, вытащив часы из кармана, поглядел на них. Да где же Людвиг? Где его крысы носят? Тем временем в паучьем логове. Людвиг спешно заряжал оружие. За дверью его комнаты в подвалах паучьего логова раздавалась беготня и крики. Где-то выла сирена, свет моргал. Людвиг нацепил кобуру и только успел накинуть куртку, как дверь распахнулась. Он в тот же миг выхватил пистолет и упер его в лицо влетевшему внутрь агенту паука. Свои, Людвиг, свои! Кто на нас напал? Не знаю. Но это точно не представители закона. Тогда позвоните исполнителям. За что мы платим им такие деньги, в конце концов? Мы уже звонили, но они сказали, что на лобазный бунт. И чтоб мы сами разбирались. Людвиг топнул ногой. Что толку от закона, слуг? Что нас в беде бросают вдруг? Нам нужно бы... В этот миг над сутенером прошла очередь автоматического оружия, и он в испуге упал в комнату. Людвиг тут же выстрелил в ответ, и кто-то закричал от боли в темном коридоре. Тогда Людвиг вылетел вперед и через мгновение уже прижимал ногой к полу неизвестного нападавшего с простреленным животом. В руках того был армейский автоматический карабин, а лицо скрывала маска. «Кровь, огонь и пытка болью», — сказал Людвиг, оглядывая тело. «Я доволен своей ролью». И выстрелил лежащему прямо в лицо. Бойня в паучьем логове нарастала. По коридорам, лишенным света из-за диверсии, носились агенты паука и неизвестные нападавшие. Отовсюду гремела стрельба, доносились крики. Человек в красных очках сидел на полу в холодной комнате и прислушивался. Вскоре неподалеку раздалась пара выстрелов, а затем дверь распахнулась. «Руки, руки подними!» И в комнату влетели двое нападавших, взяв человека в красных очках на прицел. «Ты кто такой?» «Я», — ответил он и встал. «Я всего лишь пленник. Я не с пауком». «За что сидишь?» «Был не очень вежлив с его шлюхами». Вошедшие переглянулись. «Видел здесь где-нибудь мужика старого, спящего, в воде?» Человек в красных очках кивнул. «Да, да, видел. Я знаю, где он. Скажу, если отпустите». «Нет уж. Веди нас туда, а там посмотрим». «Ладно. Только не стреляйте, хорошо?» «Шагай!» Людвиг высунулся из-за ящика, выстрелил дважды, и молодой серпарь с винтовкой в руках упал с балкона в центр главного зала паучьего логова. Рядом с Людвигом лежал, держась за живот, один из сутенеров паука. На пол хлестала кровь. «Да кто это такие?» «Статисты, мой друг. Но главный герой этой драмы скоро появится». «Думаешь, это тот самый кот, про которого говорила девка?» «Ну а кто еще? Все по сценарию, все по плану. Любит публика кровавую драму». И Людвиг, высунувшись из-за укрытия, сделал еще один выстрел, и еще одно тело, показавшись из-за колонны этажом ниже, отлетело назад с огромной воронкой вместо лица. Мне больно, Людвиг. Я не врач, любезный друг. Их не держит здесь паук. Помоги мне. Как скажешь. И Людвиг мгновенно приставил пистолет к голове сутенера. Расслабься. Это эпилог. А как иначе бы я помог? Убить всех! Обыскать каждый угол! Живо, живо! Раздался голос снизу, и Людвиг его тут же узнал. Выглянув из-за укрытия, он увидел, как одноглазый капитан исполнителей в сопровождении двух горняков быстро шагает через зал. Внезапный поворот. И Людвиг, прицелившись, сделал выстрел. И промазал. Капитан остановился и поглядел вверх. Людвиг же удивленно поглядел на свое оружие. Да что такое? Капитан указал рукой, и толпа бойцов тут же побежала по лестницам в сторону Людвига. Взять его! Живым! Людвиг же вновь выстрелил в капитана, и на этот раз фуражка с его головы отлетела прочь. Но цели пуля вновь не достигла. Тогда Людвиг выругался и начал отступать во тьму цехов паучьего логова.